как бежать, куда? Если скоро узнают и поймают? Если и не поймают, то как примут на чужой стороне чужие люди? Как жить? Все эти вопросы должны были сильно тревожить и раздражать Алексея. Встречается человек, присоветовавший бегство, и Алексей срывает на нем свое сердце. Тем более, что Кикин, указывая, куда ехать, не сказал ничего верного. Хорошо примут, не выдадут, будут давать деньги на содержание. Но это все одни предположения Кикина и Веселовского. Ничто не приготовлено. Трудное и опасное дело ничем не облегчено. А труда физического, труда более всего боялся Алексей. Ему говорят, что отец вызывает его к себе, чтоб заморить волокитую. А теперь впереди разве не волокита? И где ей конец, что из всего этого будет? Через несколько дней после разговора с Кикиным Афанасьев получил письмо от царевича, где тот писал, чтобы камердинер ехал за ним немедленно и нагонял в Данциге. Афанасьев объявил письмо Меншикову, и тот отпустил его, дав паспорт и подорожную. Опасный человек уехал. Кикин мог спокойнее дожидаться развязки. Но Афанасьев скоро возвратился. Он нигде не мог сыскать царевича. Царевич внезапно уехал из Петербурга. Говорили, что поехал к отцу. Но вот уже прошло много времени, и не слышно, приехал ли он к царю и что при нем делает. Это сильно беспокоило близких людей. Московский духовник Яков Игнатьев писал письмо за письмом: «Молю тя, премилостивого моего, ощели не подлежит тайне и достоин ничтожность моя веденья, помилуй, уведоми мя, часово ради скоропоятая от Петербурга отшествие твое, и все ли во здравии и во благополучности? И не есть ли Якова гнева излияния на тя, и к какому делу определенность тебе, и в радости ли, и в веселии, дабы и нам ничтожным, сицевое слышав, я же о благородии твоем, по многому порадованном быть и веселитеся». В беспокойстве Яков Игнатьев говорит другому близкому человеку, ключарю Ивану Афанасьевичу: «Царевич государь говаривал со мною. Батюшка велел мне либо жениться, либо постричься, а мне постричься не хочется. Так же и жениться не хочется, потому что батюшка изволит меня женить паки на иноземке, и я не знаю, что делать. Не знаю, нищету восприятия, да с нищими скрытися до времени. Не знаю, отъйти куда в монастырь и быть садичками, или отъехать в такое царство, где приходящих приемлют и никому не выдают. И я, — продолжал духовник, — теперь не ведаю, где государь-царевич обретается». В ноябре духовник получил странное письмо. На одной стороне рукою Никифора Вяземского было написано: «О нас, если изволишь и о нашем бытии ведать, и мы, при милости государя-царевича, слава Богу, живы и живем в Нарве, а ожидаем по вся дни самодержавнейшего государя нашего». На обороте письма написано было рукою царевича: «Батюшка, изволь сказать всем тем, к которым мои грамотки есть в пакете на твое имя, Ивану Афанасьевичу, чтобы ко мне больше не писали, и сам не изволь писать ко мне, для того, что сам изволишь ведать. Помолись, чтоб поскорее совершилось, а чаю, что не умедлится. Пожалуй, сие письмо, кроме себя да ключаря, не изволь казать никому, и ему прикажи, чтобы никому не сказывал. А иным изволь приказать словом в разговоре, а не указом, будто от себя гаданием, и чтоб сие было тайно». Беспокоились в Москве. сильно беспокоились и за границей. 21 октября Петр получил от курьера известие, что царевич едет к нему, и после того никакого слуха. 4 декабря царица Екатерина писала Меншикову из Шверина: «О государе царевиче Алексея Петровича никакой ведомости по все время не имеем, где его высочество ныне обретается, и о сем мы немало сожалеем». От 10 декабря другое письмо: «С немалым удивлением принуждена вашей светлости объявить, что о его высочестве государе царевиче Алексея Петровича немалой ведомости по все время не имеем, где его высочество ныне обретается, и о сем мы немало сожалеем». Екатерина жалела, Петр действовал, дал приказание стоявшему в Мекленбурге с войском генералу Вейде разыскивать. Резиденту своему в Вене Абраму Веселовскому поручил тайно разведывать о месте пребывания царевича и дал об этом знать императору Карлу VI собственноручным письмом, прося, что если Алексей находится в императорских владениях, то приказать отправить его с Веселовским, придав для безопасности несколько офицеров, дабы мы его отечески исправить для его благосостояния могли. Поручение, данное Веселовскому, и письмо к императору доказывают, что Петр догадывался, куда скрылся сын. Распоряжения были сделаны в конце 1716 года. В начале 1717 начали приходить указания на следы беглеца. Следы сходились к Вене и здесь исчезали. По рассказу известного нам императорского вице-канцлера графа Шёнберна, царевич явился к нему поздно вечером 10 ноября 1716 года и стал говорить ему с сильными жестикуляциями, с ужасом озираясь во все стороны и бегая из угла в угол: «Я прихожу сюда просить цесаря, своего свояка, о протекции, чтобы он спас мне жизнь. Меня хотят погубить, хотят у меня и у моих бедных детей отнять корону. Цесарь должен спасти мою жизнь, обеспечить мне и моим детям сукцессию. Отец хочет отнять у меня жизнь и корону, а я ни в чем не виноват, ни в чем не прогневил отца, не делал ему зла. Но если я слабый человек, то Меншиков меня так воспитал. Пьянством расстроили мое здоровье. Теперь отец говорит, что я не гожусь ни к войне, ни к управлению. Но у меня довольно ума для управления. Один Бог — владыка и раздает наследство, а меня хотят постричь и в монастырь запрятать, чтобы лишить жизни и сукцессии».